Слышала она и то, как возвращался с последнего киносеанса в клубе Ваня, стараясь бесшумно прошмыгнуть мимо матери в дом, и то, как уже далеко за полночь Петька Чекуненок подвозил до угла улицы на своем мотороллере Нюру, и потом они еще долго топтались там на углу, целуясь при невыключенном моторе. Даже и во дворе под одной простыней нестерпимо жарко было спать. Она облипала тело, и Клавдия сбрасывала ее с себя. Но тут после полуночи с берега Дона тучи налетали на хутор комары. Со своего места из-под вишен Клавдия видела, что и Андрею Николаевичу, полковнику, не спалось. Он выходил из дома и стоял, белея майкой, на крыльце, и тоже, конечно, слышал шлепанье весел по воде, заливчатый смех Катьки «Аэропорт», шуршание в талах. Почему-то Клавдия была уверена, что при этом он тоже думает о том же, о чем думала и она, что безвозвратно проходит жизнь, те ее годы, когда человек еще может на что-то надеяться и чего-то ждать. Вот кончатся эти ученья, откочуют из хутора курсанты, уедет и Ваня с полковником, и опять Клавдия останется в доме вдвоем с Нюрой. Опять не слышно будет в доме мужских голосов, тяжелых шагов и этого солонцеватого терпкого запаха, к которому она успела уже привыкнуть за это время. Днем еще ничего, еще можно забыться среди людей. А вечером, когда Нюра будет уходить на гулянки, опять одна. Совсем одна. А потом, может быть, и Нюра уедет. Увезет ее с собой тот же Петька Чекуненок, который собирается в Архангельские леса зарабатывать себе деньги на Волгу. Не век же Нюре при матери сидеть. И тогда уже наступит совсем полное одиночество. Она насмотрелась, хорошо знает, как в хуторе одинокие бездетные вдовы живут, или те женщины, от которых уже отлетели их дети. Слоняйся по дому и по двору, готов сама себе и убирай сама за собой, разговаривай тоже сама с собой, а если хочешь, то еще с курами или же с коровой, которая будет смотреть на тебя ласковыми глазами, но так ничего и не скажет. И кошка тоже будет ходить за тобой по дому и по двору, тереться об ноги, а потом зашуршит бесконечный дождь по окнам, опять придут нескончаемо длинные зимние ночи, и вот тогда хоть кричи. А если, не дай бог, заболеешь и сляжешь, некому даже будет воды подать. Конюшня, в которой ночевали колхозные лошади, была через балку от двора Клавдии, и ночами она, слыша, как постукивают копытами по дощатому настилу и шумно отфыркиваются лошади, поклясться могла, что это громче всех вздыхает и не стучит, а прямо-таки с неистовой яростью ломает стенки этой деревянной клети конь Будулая. Еще выпадали росы, но уже предвещающие, что однажды, разомкнув глаза под сенью куста, немудрено будет увидеть на листве вместо прозрачных слезинок и твердые блески иния. И сколько бы ни намащивал Будулай с вечера под бока мягкой палой листвы, как бы ни натягивал на себя свою старую плащ-палатку, к рассвету мурашками так и осыпало его всего. И, забираясь всюду, они щекотали и кусали, как будто иголочками пропарывая кожу. Ветер, продувающий стенки придорожных лесополос, нагребал перед мотоциклом на дороге сугробы косматых клубков перекати-поля. Уже почти на излете оказалась эта стрела, вспарывающая своим жалом его карты. И чем дальше забиралась она вглубь памяти, тем больше нанизывалась на нее встреч с мертвыми и с живыми, тем как будто круче становился путь. И то ли это мотор его мотоцикла начинал временами захлебываться на этом крутом подъеме, то ли еще что-то другое. «Я тебе завидую, Будулай. Если бы у меня тут не своя война, я бы тоже попросился к тебе на раму. Взял бы. Если ты не будешь против, чтобы мой сундучок к тебе на спину перекочевал, то взял бы. На моей спине, как ты помнишь, Будулай, и не такой груз себе место находил. Это я помню». И, окидывая взглядом могучие плечи своего друга, невольно вспоминал Будулай, какой тот приволок на себе груз в самый последний раз, когда корпус уже вышел к австрийским Альпам. Доставленный сержантом разведки Ожогиным в дивизию язык весил за 100 килограммов, и тащить его на себе надо было на спине 2 километра. «Как на передней живу», — отвечая на взгляд Будулая, пояснил Ожогин. «Но то была война с врагами, а тут попробуй, пойми. Браконьер ведь ходит где-то рядом с тобой, даже выступает на собраниях за коммунизм. А где-нибудь в лесной глуши он ведь хуже, чем волк. У волка только и оружие, его природные зубы и ноги. А у браконьера мотор, бензопила, дружба, ружье с оптическим прицелом и даже самодельная граната для глушения рыбы. По сравнению с ним, те твои сородичи, Будулай, которые опять стали приворовывать по пути своего кочевья колхозных лошадей, это же просто жалкие кустари. Ведь не какое-нибудь бревнышко настропило дома норовит уволочь. Ведь целый лесовоз кругляка. Не копешку для своей буренки, а сразу 10 тонн госфондовского сена, затикованного и уложенного на зиму в скирды. Не 2-3 винтерька поставить, а капроновой сетью или сотни переметов сволочь перехватит горло Дона или Донца, а то и выглушит за какие-нибудь полчаса в лесу озеро с карпами. На стенах мезонина, где с утра уже далеко за полдень засиделись они, вспоминая фронт, трепетали отблески волнуемого ветром леса, а по некрашенным бревнам скользили тени тех, чье посвистывание, пиликанье, ржавый скрип врывались в раскрытое наружу окно. Из окна сквозь стволы молодых сосен, обступивших дом, сквозила синева северского донца. Знаешь, Будулай, никогда не думал, что и после войны на земле эта пакость может быть. Ожогин даже встал и заходил по тесному мезонину взад и вперед, круто разворачиваясь на месте. Половицы прогибались под тяжестью его шагов. И только когда он, останавливаясь, начинал к чему-то прислушиваться, слабая улыбка вдруг расползалась по его лицу, сплошь обросшему, как должно быть и полагалось ему по должности лесника, клочьями бурого моха. Вот и этот друг Будулая, склоняя голову на бок, прислушивался к тем звукам, которые тоже доносились до него из низов дома. Но это были совсем другие звуки, как будто там, в низах, все время что-то катали по полу, или же какой-то зверек бегал по коридору и по всем комнатам взад и вперед на упругих лапках. И опять, круто развернувшись на месте, Ожогин заглушал этот гул своими шагами. У меня даже уши стали шевелиться на каждый шорох в лесу. Да-да, Будулай. Особенно после того, как мы с Северного Кавказа фазанов завезли. И лосей никогда здесь раньше не было, а теперь даже приходится отстреливать их ежегодно по 8-10 штук, потому что и колхозы уж стали жаловаться. Сады, понимаешь, грызут.